Не смешно. Первыми, кому я показал уже смонтированную картину, были Ежов и Конецкий. Кроме них в зале сидели оператор Вронский, Мара Чернова и я. Фильм прошел при полной тишине. Не смеются. «Ты не комедию снял», — сказал Ежов после просмотра. «Ты Чехова снял. Три сестры». Черт, неужели промахнулся? Когда мы начали снимать фильм, то я договорился с актерами. Играем серьезно, ничего не утрируем, не смешим. Был убежден, что смешно будет в контексте. Ведь когда мы писали сценарий, мы смеялись. Я на всякий случай сократил паузы между эпизодами, рассчитанные на смех. На первом же просмотре для актеров и родственников на Мосфильме хохот в зале стоял такой, что пока продолжали смеяться над одним эпизодом, уже проходил следующий. И реплики невозможно было расслышать. А эти гаденыши, мои соавторы, Ежов с Конецким, рожали громче всех. Смех – штука заразительная, и комедию, если хочешь определить, смешная она или нет, надо смотреть на зрителей, а не с соратниками.